Глава 9. 1915 год. 7 июля. Штеттин. Максим стоял на балконе старинного замка и наслаждался закатом. Красным, но удивительно красивым. Заканчивался 7-й день боев за Штеттин. Кровавых, но полных множества необычных находок и решений. Например, 2 числа, уставший от бесконечного жужжания германских аэропланов, Меншиков распорядился поставить на поворотный железнодорожный круг 15-сантиметровую гаубицу. Да не просто так, а на специально сваренном пандусе, который позволил бы ей задрать ствол до 75 градусов. Ночью, разумеется. И вот, когда утром следующего дня вновь появился очередной аэроплан-разведчик, эта конструкция жахнула пару раз полным зарядом. Не попали и даже не накрыли, но сам факт подрыва мощных шрапнельных снарядов на высоте 2 с лишним километра спугнул немецких авиаторов. Там ведь особь идет таким большим облаком, что особенно и прицеливаться не нужно. Так что русские артиллеристы стали первыми, кто применил гаубицу в столь необычном амплуа. Не без шансов на успех, кстати. Конечно, железнодорожный поворотный круг обстреляли, из-за чего оказалось потеряно орудие. Однако аэропланы на территории города летать стали быстро, редко и недолго. Время от времени залетали то с одного курса, то с другого, в рваном графике, стараясь по возможности укрываться облаками. Как таковых штурмов было 2. Первый, стихийный, прошел утром 2 июля. Генерал-полковник Мольтке пришел в ярость от уничтожения этих старых канонерок лишь по недоразумению, названных броненосцами береговой обороны. Вот и решился на общий штурм с левого берега, спонтанно. Но не тут-то было. Ожидая чего-то подобного и помня про самолеты над головой, Максим применил простейший прием. Просто позволил войти немецким штурмовым колоннам на улочке города, а потом тупо забросал их из окон бутылками с бензином. Они произвели настоящий фурор. Раз, и из окна вылетает коптящая бутылка. 2, и разбивается о каменную мостовую. 3, и практически мгновенно приличная площадь дорожного покрытия охватывает ревущее пламя. А рядом еще, и еще, и еще. Особого вреда это не приносило. Да и пожара в городе удалось избежать, но психологически подобный прием давил чрезвычайно. А потом под прикрытием этих пожаров выкатились бронеавтомобили, да постреляли немного вдоль улицы с пулеметов. Совокупный урон оказался умеренным. Может быть, лег полк или около того. Но штурм откатился, так толком и не начавшись. Мольтке остыл и, устыдившись своего глупого поступка, подошел к делу намного разумнее. Уже 6 числа он начал нормальное всеобщее наступление с обоих берегов Одера. Одновременно. Да так, чтобы Меншиков свои невеликие силы был вынужден разделить. С восточного берега, мимо порта, к мостам двигалось батальонов 7, может быть, 8. Так и не разобрать. Сводных, надерганных взводами из разных полков дивизии, державшей оборону у Старгарда. Да, открытое пространство, но несколько железнодорожных насыпей давали неплохое укрытие от пуль. Однако Максим не стал встречать эту толпу в лоб. Он перебросил туда всю дюжину 60-миллиметровых минометов. Эти орудия расположились во дворах ближайших к реке зданий и обрушили на немцев настоящий град мин. Дистанция обстрела была вполне подходящая. От 300 до 800 метров. 5 минут боя, и минометчики, прихватив свое имущество, дали дёру. А то мало ли. И очень правильно. С восточного берега ударила тяжелая артиллерия по домам, прикрывающим своими кирпичными телами покинутые огневые точки. И неплохо так ударила. С полчаса долбила весь передний край домов, выходящий непосредственно к реке. Разнесла все в щебенку. Но тщетно. Противника там уже не было. Восточная атака провалилась. Массированный обстрел из минометов на открытой местности сделал свое дело. Добрая половина наступающих войск там и осталась лежать или ползать, истекая кровью. Тут и контузии от близких разрывов, и осколочные ранения, и вторичные осколки в виде щебенки, разлетающейся от взрывов. Ну и на психику это надавило серьезно. Ведь дюжина 60-миллиметровых минометов смогли на тех весьма ограниченных по размеру площадях поднять настоящую стену взрывов. 15-20 мин с каждого ствола давали порядка 200 подач по противнику в минуту. С западного направления наступление шло иначе. Здесь Мольтке решил действовать устоявшимися формациями, ротами резервистов и ландвера, то есть отряды, скрепленные и слаженные хоть каким-то опытом совместной службы, землячеством и прочими скрепами. Вот они и начали входить в город с 23 направлений, дорог. А перед каждой ротой двигался бронеавтомобиль. Генерал-полковник ведь знал о том, как работали русские, и по опыту боев в Лиссе, и Бреслау, и Ноймаркте, и даже здесь, в Штеттине. Ведь остатки того разгромленного полка разбежались не сильно далеко и были тщательно опрошены. Ради этих бронеавтомобилей, собранных буквально со всех уголков Германии и снятых даже с французского фронта, и была столь значимая задержка. Их ждали, на них надеялись. Так-то Мольтке раньше начал бы свое наступление. Но ничего не получилось. Максим не стал подставлять свои бронеавтомобили под технику противника, приличная часть которой оказалась пушечной. Он решил задействовать африканские штуцеры и трофейные крепостные ружья Дрейзи. Эти слонобои вполне надежно ломали броню всей бронетехники, примененной немцами в условиях городского боя. Сколько там? 20-30 метров? Да из окна дома, да в боевое отделение, раз! И тяжелая пуля вошла внутрь, оставив аккуратную дырочку. Заброневое действие слабое, но многое и не надо. Убить водителя — и ладно. А это удавалось буквально с первого-второго выстрела. Не везде охотники на слонов добивались такого эффекта. Местами германская пехота толково прикрывала свою технику и открывала огонь из винтовок по всем странным людям в окнах. Но и на таких управа оказалась проста. Несколько бутылок с бензином, брошенных из окон, решали очень многие проблемы. Бронеавтомобили останавливались, охваченные огнем. Пытались даже сдавать назад, но куда там. Да, бензин был слишком жидким и легко стекал, но на каменных мостовых это оказалось неважно. Он натекал вниз, образуя пылающую лужу, куда эти колесные и въезжали. Обычные гранаты тоже шли в ход. Ими отгоняли пехоту, чтобы охотник мог высунуться со своим ружьем да засадить тяжелую пулю в бронеавтомобиль. Немцы злились, не без этого. Пытались штурмовать дома, но, врываясь на первые этажи, встречали растяжки. А потом получали еще и гостинцы, скидываемые им сверху. Тепло, сухо, и мухи не кусают. А главное, с минимальными потерями в личном составе эскадрона. Потеря всей задействованной бронетехники ознаменовала кризис западного штурма. Бойцы откатились. Столкнувшись с новой, незнакомой тактикой обороны, германская пехота оказалась деморализована и обескуражена. Она просто не знала, как противодействовать противнику. Куда стрелять? Кого колоть штыком? Куда наступать? А тут еще гранаты отовсюду сыплются. Да бутылки с бензином, которые пугали. Сильно. Практически всех. Раз и ты в море огня. В маленьком филиале ада. Ты даже можешь оттуда выскочить и выжить без сильных ожогов. Но страх, ужас, он уже с тобой. От него просто так не избавиться. И тут уже не до стрельбы по противнику, тем более прицельный. После поражения этого общего штурма Мольтке просто не смог заставить людей атаковать снова. Это было нужно. Он прекрасно знал, можно измотать крайне малочисленного противника, можно его сточить, можно задавить, завалив трупами. Но солдаты боялись. Солдаты смотрели на город с каким-то мистическим ужасом. Офицеры говорили им, что там внутри их ждет всего лишь один дерзкий кавалерийский эскадрон. Да, он окопался. Да, он ничто перед ними. Однако очень быстро солдаты поняли. Все не так. Все совсем не так. Не удалось утаить и гибели двух броненосцев. Это были мелкие, архаичные корыта, канонерские лодки, лишь по недоразумению называемые броненосцами. Но у страха глаза велики. Среди людей пошла молва о том, что там, на Одере, кавалерийским эскадроном были потоплены чуть ли не новейшие дредноуты. Да и журналисты со своими газетенками тоже подлили масло в огонь. Успели. Как командование не боролось, но в войска, осадившие Штеттин, эта пакость все равно попала. И пошла по рукам. Солдаты читали и приходили в ужас от того, с кем они тут столкнулись. Журналисты ведь старались, красиво все расписывали. Чего только стоило уничтожение пехотного полка силами эскадрона в сабельной атаке. Нет лошадей? Не беда. Они атаковали на грузовиках и мотоциклах, размахивая этим страшным оружием. Конечно, серьезные издания такой мути не писали. Но кроме них имелась масса всяких дивных газетенок, жаждущих тиражей. Для начала 20 века, пронизанного мистикой самым отчаянным образом, эти рассказы оказались крайне важными. Пусть даже все это ложь, пусть, но люди своими глазами видели, что в город въехало 23 бронеавтомобиля. И не вернулось ни одного. Да и бойцов изрядно не досчитались. Как так возможно? Что может так легко крушить, казалось бы, несокрушимые бронеавтомобили? А самолеты? Даже самый последний Ганс из глухого села обратил внимание на то, что первые два дня самолеты уверенно и много кружили над городом. На третий же день как отрезало. Редко и словно украдкой. Как так? Почему? Да и цепелин, вон, жмется, не подлетает близко. Но на этом германские беды не закончились. Уже днем второго дня Максим велел спаять из листов жести уши для чебурашек, которые станут искать друзей, и выдал их наблюдателям. Обычная шапка с прилепленными по бокам лопухами аудиолокаторов. Так что теперь у наблюдателей добавилась новая задача — определять направление звуков артиллерийских выстрелов. Услышали начало обстрела, надели уши, взяли компас, выявили азимут, передали по телефону в замок. А там уже бывшие пленники сидели и считали по картам. Определяли весьма примитивным, но действенным методом триангуляции расположения артиллерии противника. Эта батарея стоит тут, та вон там, ну и так далее. Визуально ненаблюдаемо, но все равно прекрасно ясно, кто и где. А в окна между полетами аэропланов артиллеристы наносили по выявленным точкам гаубичные удары. Или шрапнелью, если трубки хватало для дистанции, или фугасами. Немцы, не привыкшие менять позиции после выстрелов, умылись кровью по полной программе. Там ведь прилетала шрапнельная дура на 40 килограмм, способная при удачном попадании положить до батальона пехоты. А тут какая-то вольготно расположенная батарея или дивизион. Точность в счислении была очень приблизительная, поэтому работали по площади. Азимут такой-то, прицел выставлен настолько-то, бам, ушел снаряд. Прицел выкрутили на одно деление, бам, ушел новый снаряд. Еще на одно деление сдвиг, еще один снаряд. Соседнее орудие делало то же самое, но по другому азимуту, пропалывая соседнюю грядку. Немцы сообразили, хоть и не сразу, начав только на пятый день боев переезжать после нанесения артиллерийского удара. Но не быстро. Их все равно удавалось накрывать. Хотя это уже и не так важно. Артиллеристов и лошадей тяжеловозов к тому времени там побило массу. Как на западном, так и на восточном полукольце блокады. И вот теперь Максим стоял на балконе старинного замка и наслаждался закатом. Этот замок был для него знаковым местом. Символичным. Когда-то давным-давно здесь родилась Екатерина II Великая, самая славная императрица России, женщина, которая сделала для державы много больше, чем львиная доля иных монархов, А теперь рождалась его победа, его Виктория. Виктории в аллегорическом смысле в XVIII веке называли победу. Из 3,5 сотен человек, вышедших в рейд, у него оставалось 279, из которых 92 были ранены. В основном легко, но 17 тяжелых тоже имелось. Да и убыль не вся пришлась на Штеттин. Патронов было воз, снарядов к гаубицам тоже, а вот с минометными минами — засада. Поэтому приходилось беречь, как и гранаты, таявшие слишком стремительно. Но ничего, Меншиков смотрел в будущее уверенно. Неделю простоял без всяких проблем и рассчитывал еще парочку продержаться. В крайнем случае он попытается прорваться к своим, потеряв до полка только одной пехоты, немцы, стоявшие к востоку, сильно ослабли. Ведь вон какой фронт им приходилось держать. Еще и артиллерия на том фланге тоже немало пострадала от контрбатарейной борьбы. Так что с потерями, возможно, и значимыми, он мог выйти, наверное. Впрочем, об этом он старался особенно не думать. Тем более, что с утра оттуда, с востока, доносилось эхо взрывов. Максим допил кофе, с грустью посмотрел на пустую чашку и пошел обратно в подвал. Имея столь незначительные силы, требовалось держать руку на пульсе. Любая ошибка могла быть фатальной. Но просидел он в подвале недолго. Раздался звонок одного из телефонных аппаратов, и возбужденный голос Владимира Маяковского прокричал: «Наши!» Поэт как раз заступил на пост на старую башню времен Фридриха IV и с колокольни наблюдал за округой. «Где наши?» — уточнил ротмистр. «Самолет наш, Фарман, над замком пролетел». «На улицу бегом!» — крикнул Максим. «Нужно зажечь костры для посадочной полосы и ракетами привлечь внимание. Бегом, бегом!» И первым рванул к двери. Сделав еще один круг, аэроплан снизился и прошел на высоте каких-то 50-100 метров. Покачал крыльями, показывая, что понял, и, сделав разворот над акваторией озера, приземлился на выделенную ему полосу. На обычное шоссе возле Штеттинского замка. Ротмистр специально приказал там ничего не светить и всячески избегать показываться, чтобы снарядами не разворотили. «Крутень, Евграф Николаевич», — доложился летчик с погонами поручика, подойдя к Меншикову. «Максим Иванович», — улыбаясь во все 32 зуба, заявил ротмистр. «Ну вы тут и намолотили. Приятно слышать. Вы от Павла Карловича?» «Так точно», — кивнул поручик. «Генерал Ренинкампф еще 29 июня обратился к командующему фронтом с просьбой провести наступательную операцию на участке Штеттина. Но генерал Русский его проигнорировал, даже не удостоил ответа. Тогда он 1 июля вышел на главнокомандующего, который на него наорал, что, дескать, ради какого-то там эскадрона жертвовать многими дивизиями может только предатель и дурак, ведь там крепкая оборона, там нужно только неделю одной артиллерийской подготовки, а сколько снарядов, ну и вообще пригрозил трибуналом за такие глупости. Поняв, что его не поддержат, Ренинкампф решил действовать самостоятельно. В подчинении его армии находилась эскадра воздушных кораблей под командованием генерал-майора Шедловского. Главнокомандующий передал ее Павлу Карловичу для действия против Данцига. Вот все имеющиеся бомбардировщики типа Илья Муромец и трудились вдали от фронта. Данцинг бомбили. Изредка. В общем, Ренинкампф властью командира решил задействовать ЭВК для других задач. В нарушение прямого запрета главнокомандующего рано утром 7 июля он начал наступление, подав перед этим прошение на имя императора об отставке в обход главнокомандующего. Он просто с поездом послал в Петроград курьера к Татьяне Николаевне с просьбой передать письмо отцу, отмечая, что иного способа сообщить не видит. Дескать, Николай Николаевич его не пропустит. Пробиваться к Штеттину было поручено частям 4-го армейского корпуса. Того самого, что удерживал этот участок фронта с русской стороны. плюс часть позиций на побережье. Под руководством весьма интересного генерал-лейтенанта Третьякова Николая Александровича. После тяжелых февральских боев прошлый командир корпуса, генерал от инфантерии Эрис хан Султан Гирей Алиев получил серьезное ранение, командуя войсками под неприятельским огнем. Вот Ренинкампф и пригласил на это вакантное место героя русско-японской войны, державшего почти сутки целую армию у Цзиньчжоу силами одного полка. Прорыв обороны проходил по тому же сценарию, что и там, под Ченстаховом, когда Меншиков уходил в рейд. Никакой артиллерийской подготовки. Ничего, что могло бы вызвать подозрение и подготовку врага. Просто на рассвете 17 машин типа «Илья Муромец» прошли над пехотными позициями немцев, засыпая их легкими бомбами, переделанными из старых 87-миллиметровых снарядов. И сразу рывок. Еще земля окончательно не осыпалась после последних взрывов, а русская пехота уже бежала к немецким позициям. То здесь, то там оживал вражеский пулемет, но слишком поздно. И их было слишком мало. Бронеавтомобилей Третьяков не имел, поэтому пришлось действовать по старинке. Пехотной толпой с криками «Ура!» наседать на неприятеля. Заняв первую линию обороны, части 4-го корпуса остановились и засели в германских траншеях. Отразили контрудар и, дождавшись после обеда нового авианалета, наконец прорвали оборону окончательно, выйдя в тыл фланговых полков и мягкой подбрюшине тяжелых артиллерийских позиций. Умылись кровью, и немалой. Бомбардировщики применяли бомбовые прицелы и били врага в полигонных условиях. Ни тебе истребителей, ни зениток. Точнее, была тройка легких самолетов. Он и должно посчитать за истребители, но они к такой армаде бомбардировщиков даже приближаться не стали. Против такого количества пулеметов они лезть не решились. Ну так вот, полигонные условия — это хорошо. Да вот бомбы уж больно слабые. Перепахать позиции не смогли. Но это уже лирика и откровенная блажь. В той же Галиции в 1914 году каждое наступление уносило в два, а то и в три раза больше жизни. И редко заканчивалось столь успешно. Вскрыв центр германской обороны у Старгарда, части 4-го корпуса стали активно развивать наступление, охватывая малочисленного противника с флангов. Ну и к Штеттину устремились со всей возможной скоростью, из-за чего Рейнкампф и послал лучшего пилота, чтобы тот добрался до Меншикова и предупредил. А то ведь Максим еще огонь откроет, с него станется, особенно если русские войска появятся в виду города в сумерках. Максим был счастлив. Он просто светился, как надраенный золотой империал. Он знал, он верил в то, что этот генерал не будет сидеть как пень, что этот генерал решится. Авантюрная жилка Павла Карловича, его природная лихость и склонность к риску сказали свое. Первыми к Штеттину вышли батальоны 160-го абхазского полка под командованием полковника Цыгальского. Уже в сумерках они подошли к порту и в штыки взяли немцев, блокирующих мосты. Все они совершенно не ожидали атаки в тыл. На мосту все обошлось. Бойцы Меншикова ударили 60-миллиметровой миной в воду и с помощью рупора поинтересовались, кто там так громко топает. Выслушали громкий, зычный, хоровой мат и пошли обниматься. Штеттин устоял.